Глава 10. «А теперь, дорогие студиозы», — голос Архимага разнесся по всему залу, — «наш традиционный пир». По взмаху его руки столы наполнились сотнями блюд, а довольные и чего уж там утомленные долгой процедурой инициации студиозы принялись за еду. Я скептически посмотрел на серебряное блюдо с пирожками и перевел взгляд на глиняные горшочки, накрытые аккуратными крышечками. Судя по аромату, там было овощное рагу. По крайней мере, в голове всплыла именно такая ассоциация. Тут же вспомнились Людвиг, его харчевни и божественный вкус его стряпни. Губы растянулись в улыбке, а в груди пронзительно закололо. Казалось бы, кем мне был мрачный воин, чтобы я по нему грустил? Трактирщик и временный союзник, нежданно-негаданно оказавшийся отцом Сони и старым другом Самди. Вроде бы совершенно чужой мне человек, но на душе стало грустно. И дело даже не в его стряпне, хотя готовил Людвиг как бог. Дело в том, что его больше нет. Заметив, что меня снова тянет в мрачную меланхолию, я встряхнулся и пододвинул к себе горшочек. Пусть земля будет пухом всем павшим бойцам, ну а мы, в свою очередь, постараемся прожить нашу жизнь так, чтобы погибшим товарищам не было стыдно. Успокоив себя таким нехитрым образом, я снял крышку, втянул в себя приятный аромат и зачерпнул рагу ложкой. Я не ожидал от блюда ничего особенного и даже наоборот, был более чем уверен, что по сравнению с шедеврами Людвига это окажется так себе. И каково же было мое удивление, когда я его попробовал? Сочный вкус томленых грибов, приятно хрустящий на зубах перчик, теплые помидоры, тающие во рту. Это было не просто вкусно, а божественно вкусно. Не знаю, что за повар работал в Академии Цитадели, но одно могу сказать точно. Без специй здесь не обошлось. Ректор явно не экономил на студиозах, и я сам не заметил, как умял целых 3 горшочка. То ли дело было в том, что последние несколько недель я питался одними лишь сухпайками, то ли в специях, то ли в таланте незнакомого мне повара, то ли во всех перечисленных причинах сразу, но я буквально не мог оторваться от еды. За рагу пошли пирожки, а следом творожная запеканка. Это нереально вкусно. Я усилием воли удержался от того, чтобы не положить себе на тарелку огромный кусок торта. И полезно. «Полезно?» – переспросила Мила. «Не думаю, что торты и пирожки можно считать полезной едой. Специи», – пояснил я. «Тут в каждом блюде очень много специй». «Усилители вкуса?» — не поняла Рая. «Или ты о чем-то другом?» «На мой вкус, что соли, что перца, все в меру». «Не те специи». Я покачал головой, соображая, как объяснить девушкам концепцию высушенных и перемолотых магических трав, которые положительно влияют на физическое и магическое развитие тех, кто употребляет их в пищу. Это как бы добавки для магов, чтобы лучше развивались. «А, специи!» – протянула Рая и, переглянувшись с Милой, фыркнула. «Так бы сразу и сказал». «Так я и так», – начал было я, но тут же мысленно махнул рукой. «Спорить с девушками? Увольте. На первых курсах меда я еще пытался, но потом забил. Самая настоящая магия происходит не в стенах Академии, а в их прекрасных головках. И пусть меня считают шовинистом, хоть это и не так, но я твердо уверен». «Каждая девочка обладает зачатками ментальной магии». «Вот-вот», — довольно кивнула Рая, а в ее глазах промелькнула хитринка. «К слову, что у нас с размещением?» «Общага», — тут же отреагировал Дима, на которого, казалось, чары девушек не действуют. «В отличие от Свелина». «Я могу сходить и узнать», — смущенно предложил мой помощник и тут же покраснел. «Думаю, мастер Самди не даст нам жить в общаге». Одного взгляда, брошенного на преподавательский стол, хватило, чтобы понять, Самди вне себя от радости и сейчас с предвкушением ждет встречи с нами. «Почему?» – нахмурился Дима, который, судя по всему, не горел желанием выезжать из общаги, где были все его друзья. «Представьте, что спустя десятилетия у нашего декана появилась хоть и маленькая, но настоящая группа. Я бы на его месте пользовался каждым шансом, чтобы вбить в наши головы как можно больше знаний». «Так себе перспектива», — проворчал Дима, поежившись, но тут же посерьезнел. «Хотя уж лучше попотеть сейчас, чем снова оказаться в лютиках». «Это да», — поддержал парня Свелин. «Я готов ночами сидеть над учебниками, лишь бы вновь не столкнуться с тем ощущением беспомощности». «Мы тоже за», — мило переглянулась с Рай. «Тяжело в учении, легко в бою». На этом разговор сам собой увял, и мы, посидев еще немного, не спеша потянулись к выходу. «За мной!» Когда мы выходили из зала, Самди находился за столом, но стоило нам выйти из главного корпуса Академии, как мы столкнулись с главным темным магом Цитадели. «Походу, у него не забалуешь», — шепнул мне Дима, а Свелин машинально расправил плечи. Даже девушки и те прониклись низким голосом Тенебре и чуть не перешли на строевой шаг. «Это да», — согласился я, чувствуя, как попадаю под ментальное влияние мага, настолько сильной оказалась его аура. И хоть в графе класса у Тенебре значилось «скромный темный маг», я был практически уверен, что у Самди есть парочка подклассов и целая охапка интересных достижений. «Какая интересная скульптура! Это что, Хура? Смотри, смотри, это же Манцинелла!» Ребят ожидаемо заинтересовала статуя Наги, да и вообще весь сад темного мага. А Мила, судя по ее ремаркам, неплохо разбиралась в ботанике. Думаю, если бы не Самди, девчонки с удовольствием бы побродили по саду темного мага. Но наш декан стремительно несся к своему особняку, и нам не оставалось ничего другого, как чуть ли не бежать за ним. «Весь второй этаж ваш», — стоило нам зайти в особняк Самди, как маг махнул в сторону лестницы. «Завтра в 6 утра жду вас в гостиной». И он, окинув нас на прощание недовольным взглядом, скрылся за дверью, ведущей в подвал. Некоторое время мы молча пялились на закрывшуюся у нас перед носом дверь, а потом с недоумением переглянулись. «Как-то не очень-то гостеприимно», — протянула Рая. «Не похоже, чтобы он стремился вкладывать знания в наши головы», — кивнула Мила. «Может быть, он таким образом дает нам возможность отдохнуть», — предположил Дима, перед насыщенной учебой. «Возможно», — я пожал плечами, — «звучит разумно. Кто с кем будет жить?» Следующие несколько часов мы выбирали себе комнаты, раскладывали свои вещи, осматривали дом и прилегающую территорию. В общем, осваивались. Когда же, наконец, хлопоты с размещением были закончены, мы, не сговариваясь, собрались в гостиной на первом этаже. Время уже подходило к отбою, но никого из нас это не смущало. Познакомиться поближе было важнее, чем пара часов сна. Лично я планировал пообщаться с ребятами и понять, с кем мне предстоит учиться ближайший год. Остальные, как мне кажется, тоже хотели присмотреться друг к дружке. Вот только мы расположились, диван сразу же облюбовали девчонки, а кресло мы с парнями, как перед глазами появилось системное сообщение. «Внимание! Доступно задание «Командный зачет». Учитесь, тренируйтесь, практикуйтесь, становитесь сильнее с каждым днем. Получаемые очки, развернуть список, суммируются и делятся на количество студиозов. Факультет, победивший в командном зачете, получит следующую награду. Увеличение резервуара на 1/10, плюс 2% к силе заклинаний. Уникальные умения класса на выбор. Принять? Да. Внимание! Доступно задание «Личная сила». Совершенствуйтесь, развивайтесь, становитесь могущественнее с каждым днем. Согласно получаемым очкам, развернуть список, формируется рейтинг, доступ к которому есть у каждого студиоза. Маг, занявший первое место, получает плюс 1 к любой характеристике. При достижении максимального значения в 10 единиц возможна частичная трансформация тела. Доступ в сокровищницу Академии. Разрешается выбор любого артефакта. Плюс 10% к силе заклинаний выбранной школы магии. Плюс 10% устойчивости к любой школе магии. Второе место. Доступ в сокровищницу Академии. Разрешается выбор любой защитной экипировки. Плюс 7% к силе заклинаний выбранной школы магии. Плюс 7% устойчивости к любой школе магии. Третье место. Доступ в сокровищницу Академии. Разрешается выбор любой бижутерии. Плюс 3% к силе заклинаний выбранной школы магии. Плюс 3% устойчивости к любой школе магии. Внимание, доступно задание «Контроль стихии». Внимание, доступно задание «В здоровом теле здоровый дух». Внимание, доступно задание «Дуэлянт». Заданий было так много, что глаза разбегались. С одной стороны, хотелось взять все, к тому же обещанные награды были более чем достойными. С другой я почувствовал какое-то внутреннее сопротивление. Как будто это не реальная жизнь, а какая-то компьютерная игра, в которой ты набираешь и набираешь задания, не заморачиваясь их выполнением. Вот только я очень хорошо понимал, что это все иллюзия. И сейчас каждый сделанный шаг серьезно отразится на дальнейшем пути. К тому же у меня уже и так был внушительный список заданий, и набирать еще больше квестов было как-то неправильно, что ли? Я нахмурился, пытаясь сформулировать свои ощущения. Пара минут раздумий, и я наконец-то понял, что вызывало у меня чувство дискомфорта. Текущие задания я воспринимал как висящие на мне долги или, если угодно, кредиты, и набирать еще целую охапку обязательств не хотел. Настроение тут же испортилось, и я мрачно посмотрел на ребят. О том, чтобы познакомиться поближе, речи уже не шло. Что парни, что девушки сидели со стеклянными взглядами и, казалось, полностью погрузились в изучение предоставленных сетью заданий. «Всем спокойной ночи», — проворчал я и пошел на второй этаж. Оно как бы хотелось взять с десяток заданий и побороться за награду, но в глубине души я понимал, эти мелкие квесты отвлекут меня от важного — поиска Ваджры. Как говорится, за деревьями не увижу леса. Наверное, этим и обуславливалось мое испортившееся настроение. Вокруг столько всего интересного, но я банально не могу позволить себе играть в студиоза и выполнять все эти задания, типа командный зачет или личная сила. Проклятие, оно бы никуда не делось, и как бы мне не хотелось вновь окунуться во все прелести студенческой жизни, это не мой путь. Приняв окончательное решение, я даже не стал дочитывать весь список заданий до конца, и, поднявшись наверх, рухнул на кровати и тут же заснул. Мне снился дом, улыбающаяся мама, отец, колющий дрова, наша машина, на которой они и уехали в город в тот злополучный день, переезд, школа, мед, работа на скорой. Впервые за долгое время мне не приснились лица боевых товарищей и гражданских, чьи жизни я выпил во время последней схватки за лютики. Вместо этого я видел туманную дорогу, по которой шли какие-то фигуры. Детский хоспис, стоящий на краю пропасти, и легионы песеголовых, толпящиеся на Красной площади. Проснулся я резко, будто кто-то выдернул меня из сна, как пробку. За окном занимался рассвет, а перед глазами мигали два системных уведомления. Внимание! Задание с временным ограничением искушения выполнено. Награда – улучшение интерфейса, возможность интеграции списка заданий с личным планом, открытие скрытых фильтров. Зарывшись во вчерашний список заданий, я был свято уверен, что ничего не принимал. Я нашел это задание в самом конце и покачал головой. Кто-то в администрации академии явно обладал своеобразным чувством юмора. Дать студиозам перед отбоем огромный список заданий, внизу которого находится обязательное задание искушения с таймером в 30 минут. Да уж, я выполнил его совершенно случайно, и вряд ли кто из студиозов последовал моему примеру. Но надо отдать должное, интерфейс действительно видоизменился, а в моем случае появился. Наверняка это удобный и полезный для кого-то инструмент, я же просто скрыл все лишнее, включая карту, список заданий и заметки. У меня сложилось четкое впечатление, что чем больше я вижу перед собой игровых механик, тем более беспечным становлюсь. Ведь в игре можно загрузить сохранение или переродиться, и чувство самосохранения как бы притупляется. За всех говорить не буду, но в моем случае это работает именно так. А раз так, то в топку все эти кнопки, мини-карты и скрытые фильтры. Вторым уведомлением было учебное расписание. 7.00 – подъем. 7.20 – 7.55 – завтрак. 8.00 – 9.30 – введение в стихию, базовая специализация. 9.40 – 10.50 – основы магии. 11.00 – 12.30 – введение в медитацию. 12.40-13.20 – обед. 13.30-15.00 – артефакторика. 15.10-16.20 – практические занятия. 16.30-17.30 – физическая активность. 17.40-18.20 – ужин. 18.30-20.00 – медитация, работа в библиотеке. 20.10-21.50 – свободное время. 22.00 – отбой. Учитывая, что на часах было 5 с чем-то, до завтрака оставалось еще 2 с чем-то часа, которые я могу посвятить исключительно себе. Я не спеша умылся, проделал утренний воинский комплекс Вика, сделал в памяти заметку «найти боевой посох мага», после чего принял душ и спустился на первый этаж. Там я устроился в кресле и раскрыл свой список заданий, мысли о которых не давали мне покоя со вчерашнего вечера. Луч света в темном царстве выполнено. Награда. Аура света первой ступени. Повышение базовых характеристик. Мудрость плюс 1. Доступ к банку знаний, секции жизни и смерть до 10 уровня. Подсказка Денеба номер 4. Лютики выполнено. Получить награду. Помощь в восстановлении сети порога. Выполнено. Получить награду. Последняя воля мага. Выполнено. Получить награду. Ядовитая поросль Ковина. В процессе. По следам одного из 5. В процессе. Боги порога. В процессе. В поисках Ваджры. В процессе. Подготовка к вторжению. В процессе. Любовник смерти. В процессе. Кровник Ануба. В процессе. Наследник. В процессе. Время еще позволяло, и я решил наконец-то разобраться с наградами, получение которых от чего-то оттягивал. Вот только не успел я мысленно выбрать лютики выполнено получить награду, как дверь, за которой вчера скрылся Самди, распахнулась, и в гостиную шагнул мрачный маг. В памяти тут же всплыло, что Самди назначил встречу на 6 утра. «Не спеши с заданиями и наградами», — Самди скользнул по мне своим тяжелым взглядом. «Позже вместе разберем». Но я хотел было возразить, но в следующий миг понял, что именно поэтому и оттягивал данный момент. «Хорошо». Слава сети на этот раз обошлось без уговоров. Маг недобро усмехнулся. «Всегда бы так». «Знать бы, что это пойдет на пользу», — откровенно ответил я. «Никому не хочется становиться чьей-то пешкой». «Учитель не может навредить своим ученикам», — Самди тяжело вздохнул, будто устал объяснять прописные истины. «Так же, как и младшему партнеру. Никто не требует от вас слепой веры, но базовые вещи я объяснять не намерен». «Такая себе позиция. Можно и не верить, но ничего объяснять я вам не буду». Впрочем, я не стал акцентировать на этом внимание и вопросительно посмотрел на мага. «Позже это когда?» «Ты узнаешь», — поморщился Самди и, потеряв ко мне интерес, произнес. «Подъем». Громкость его голоса не изменилась, как, впрочем, и тембр, но слова как будто прошли сквозь меня, вызывая странные ощущения. Это было похоже на какую-то вибрацию, и пока я разбирался, что произошло, с лестницы один за другим скатились все мои одногруппники. Растрепанные, сонные, не понимающие, что происходит, они столпились у лестницы, переводя взгляд с меня на Самди и обратно. «Сегодня будет важный день», — мрачно заявил Самди. «На введении в стихию вас будут испытывать деканы факультетов во главе с ректором. Стандартная процедура, если бы не одно «но». «Что за «но»?» — первым отреагировал Дима. «Для нашего факультета это будет, тест на целесообразность наличия нашего факультета в академии». «То есть?» — Рая украдкой зевнула. «То есть нужно будет выложиться на все 100», — подытожил Самди. «Даже на 200. Справитесь, буду вас учить». «Нет, факультет будет расформирован». «Справимся», — неуверенно заявил Свелин. «Вот и посмотрим», — невесело вздохнул Самди. «А теперь умываться и на завтрак. И не дай сеть, вы опоздаете на первый урок. От вас, будущие коллеги, зависит само существование нашего факультета».